На борту работали сотни чумазых, перепачканных сажей существ, которые, как автоматы, делали свое дело, не обращая на меня никакого внимания. Никто вообще не заботился обо мне. Меня просто выпустили из мешка и предоставили самому себе. Выбравшись на свободу из своего кокона, я первым делом устремился к борту. Может, мы все же недалеко от порта, и мне удастся добраться до города вплавь? Я взглянул вниз. Метрах в 100 внизу плескалось море. 100 метров, разве прыгнешь с такой высоты? А потом я видел, что это не море, а стаи акул, жадно кружащих вокруг корабля и хватающих все, что падает вниз. В этот момент внезапный порыв ветра вдруг разогнал чад над кораблем. В просвете показался большой кусок синего неба, и вдалеке проступили очертания берега Замонии, и я увидел Атлантис. Летящий Атлантис. Он парил на высоте приблизительно 5 километров от земли. Целый город, висящий в воздухе, гигантский винтовой конус, космический корабль из песка и земли. Время от времени вниз срывались земляные глыбы размером с многоэтажный дом, но в остальном этот межпланетный корабль производил впечатление на редкость стабильной и прочной конструкции. То и дело из недр его выстреливали синие молнии. Не знаю, как людям-невидимкам удалось все это устроить, но можно понять, почему на подготовку потребовалось не 1000 лет. А потом облако дыма, словно черный занавес, снова сомкнулось. Ошарашенный увиденным, я продолжал стоять у борта, вцепившись в поручни. Кроме меня, кажется, никто ничего не заметил. 2 испачканных сажей йети подошли ко мне сзади и схватили меня за лапы. — Ты медведь? — спросил один из них. Я кивнул. — Тогда твое место в адской душегубке. Адская душегубка. Адская душегубка представляла собой раскаленную до красна утробу молоха. Машинное отделение с 1000 угольных и древесных топок. По одной на трубу. Каждую из них обслуживала целая армия молчаливых черных медведей, дальних моих родственников, с пустыми, печальными, усталыми глазами. Они беспрерывно кидали в печи уголь или заталкивали туда целые стволы деревьев. Вот к одной из таких компаний я и был приставлен. Йети сунул мне в лапы лопату и приказал приниматься за работу. Все еще под впечатлением недавних событий я машинально принялся черпать лопатой уголь. Чтобы осмыслить свое новое положение, мне требовалась хотя бы минута покоя. А на Молохе с этим было действительно туго. Постоянный шум, убийственная жара утопки, чад и копоть, и изнурительный труд — все это оставляло немного места для размышлений. Стоило только на пару шагов удалиться от печи и всего на секунду опустить лопату, тут же являлись свирепые йети и призывали тебя к порядку. Пару раз я пытался заговорить с товарищами по несчастью, но они только удивленно поднимали брови и испуганно косились в сторону йети. Вечером нас отводили в трюм, находившийся под машинным отделением. Там каждый получал по ломтю хлеба и кружки воды, а потом можно было несколько часов поспать в гамаке. Я отключался мгновенно, словно проваливаясь в беспамятство.